Глава 7. «Только не надо делать трагического лица», — сказал визирь. «Жизнь!» — Ярослав кивнул. «И смерть!» «Что поделать-то? Не повезло мальчику, что он стал прототипом. Но кто из вас от этого в восторге? Я знаю, и вы с Шевченко об этом говорили». «Откуда?» «Догадаться несложно, Ярик. Люди, которые попадают в жернова судьбы, не бывают этим довольны». «Все равно это гнусно». Визирь кивнул, помолчал секунду и резко спросил. «А у тебя есть варианты? Хочешь победы визитера? После пройденного им пути, считаешь, он натворит меньше бед, чем старый, жестокий и подлый посланник власти?» «Нет, визирь, иначе я не был бы здесь». Секунду Хайреддинов буравил его испытующим взглядом. «Хоть я-то понял, литератор. Во сколько они придут на стройку?» «В 9», — сказал Заров. «Точно?» «Ровно в 9», — повторил он. «И, кажется, хотят снова там ночевать». «Это уже не важно». «Дети?» — визирь пожал плечами. «Могут 100 раз передумать. Могут вообще не прийти, между прочим. Так что рано расстраиваешься». «Что ты теперь будешь делать?» «Ждать звонка Марии». Визирь даже удивился вопросу. «И пускать наживку». «Они сменили гостиницу под утро. Теперь на какое-то время это станет нормой поведения. Мальчишек можно не принимать в расчет, но визирь не должен знать, где они. Золотое кольцо было классом пониже, и номерок уже не такой приятный оказался. Но ради безопасности стоит потерпеть». Поселившись, Мария и Илья вновь уснули. Ненадолго, до 8. Спустились в ресторан, достаточно заурядный и дорогой. Мария переоделась и словно превратилась в другую женщину. Строгий костюм, юбка ниже колен, туфли на высоком каблуке. Карамазов наблюдал за ней, хмурился. Ему больше нравилась прежняя, спортивная и резкая посланница добра. Они ели молча и быстро, как и все в ресторане, пожалуй. «Стоит позвонить Хайреддинову», — заметила Мария. «Зачем?» Мария скорчила гримаску. «Поинтересоваться впечатлениями от вчерашнего. Прогуляемся?» Из номера, конечно, звонить не стоило. Они поднялись туда на минуту, оделись, вышли на Смоленскую площадь. Пошли к набережной. Карамазову показалось, что улицы пустыннее обычного. И вряд ли причиной была скверная погода. Город успел привыкнуть к ветру и дождю. Скорее, вести о вчерашнем стали для многих последней каплей. Город сжимался, втягивался, подобно улитке в панцирь домов. Город боялся. «Думаешь, визирь капитулирует?» — спросил Илья. «У меня такого впечатления не сложилось». «У меня тоже. Но он напуган, сильно напуган. Вчера ты едва его не достал». «Заров, сука!» — Илья грязно выругался. «Геройство ему захотелось!» Мария успокаивающе коснулась его плеча. «Главное, что мы ушли. Шевченко в реанимации, визирь под присмотром спецслужб». «Под плотным?» «Не знаю. Он довольно хорошо прикрывается в своей норе. Я знаю лишь, что он до утра просидел с генералом. Объяснялся». Карамазову показалось, что Мария раздражена, и он даже догадывался, чем. «Твоя сила стала меньше?» Девушка не ответила. Они прошли еще 20 метров, потом Илья заметил. «Зря ты убила Анну». «Я не убивала ее». Мария вскинулась, как ужаленная. «Она лишила себя моей любви, сама, и ушла». «Убежала». «Это неважно». Посланница света словно замкнулась. «Ушла. Не захотела любви и добра. Предала меня». «Чем это опасно для нас?» «Если б ты умел любить, — едко сказала Мария, — то ничем». Карамазов почувствовал, как заколотилось сердце. «Ты что, хочешь сказать...» «Успокойся. Я не о твоих постельных подвигах. Ты силен, как бык. Я о любви». «По-своему, я тебя люблю», — примиряющий сообщил Илья. «К сожалению, именно по-своему». Мария остановилась. Уставилась на идущего навстречу мужчину. Тот говорил по радиотелефону. «Очень кстати», — сказала она и шагнула навстречу. «Простите, мне нужен телефон». Илье показалось, он даже головой качнул, что мужчина на миг заколебался. Потом неуверенно щелкнул сбросом и протянул трубку Марии. Та, не глядя на человека, стала набирать номер. Где-то в глубине души сонно шевельнулась тьма. «Слабости любви», — шепнула она. «Любовь слабеет в одиночестве. Слабеет. Тебе это никогда не грозит, Илья». Карамазов осклабился. Это он и так знал.